Алло, Валентина Петровна. Чего Алло. тебе? Я вас спросить хотела, что вы там мне рассказывали, что кого-то там в машину садили? Почаще смотри в окно и увидел бы. Вашего брата захуячивали. В смысле, брата? Облава была, блядь. Какого брата? Облава! И что там случилось? Вашего брата хуячили. Ну это не я. Машину запихивали милицейскую перед моим окном. Это мой конкурент был. Хули ты не смотрел-то? Ну это потому что мой конкурент мне в принципе все равно. Чего? Это мой конкурент. Кто? Конкурент. Какой хуй конкурент? Он мой. Бандитов, я говорю, собирали, заталкивали машину милицейскую и возили нахуй. Ну так это мой конкурент был. Чего? Для меня это конкуренты, они мне мешают только. Мешают? Чего они тебе мешают? Работать. Бандитничать мешают? Да. Так. Вас дохуя развелось, вы друг другу конкуренты. Да. Хуй вас переловишь, только развелось, блядь. Так а что там было? Какого... Не я Путин, я бы вас приказывала без суда и следствия расстреливать нахуй. За что? За хулиганство. Ну а что За я то, что мешаете людям нормальным жить. Ну а эти мне мешают работать. Чего? Они мне работать мешают. А, бандитской работой заниматься мешают? Да. Да. Хуй на, придет время, переловит, неправда. Ну а что? Уж раз под моим окном стали ловить, то нахуй всех переловит. Не, меня не поймают. Нихуя, если бы ты вчера вышел, тебя бы нахуй схватили. Так не поймают меня, неуловимый. Кто шел по улице, того и хватали. И догоняли, блядь, за 2 минуты и ловили нахуй. Бежали и хуй убежали. А за что прохожих ловили? Прохожих ловили. За что? Привезут, документы давай, блядь, где работаешь, не работаешь, блядь, захуячат. А чё там, комендантский час или Дворы такое? Подметать, блядь. Мостовые строить. Они там комендантский час сделали или что? Я видела, как арестовывали, запихивали милицейскую машину, это я видела, блядь, это перед моим окном. Понятно, ну... Зря ты не видела, блядь. Да, жаль. А за что прохожих-то, если они... Чаще в окно надо смотреть и увидел бы. За что прохожих, если они просто шли мимо? Прохожих хватали, всех подряд хватали. За что, если они просто шли мимо? А, похуй, они только в милиции будут разбираться. За что и что в документах, работаешь или нет, блядь. А, ясно. А вам часто сейчас звонят? Чего? Вам сейчас часто звонят? Неужели редко? Ты первый звонишь. А милиция? Чего? А милиция не звонит? Милиции? Чего это ей-то звонить? Я должна в милицию звонить, а не она мне. Зачем? Жаловаться! На меня, что ли? Хотя бы на тебя! Такая милиция... Какой золотой, на него жаловаться нельзя. Нельзя. Да, паинький какой, блядь. Паинька. Будешь людей убивать, а на тебя будут смотреть? Нихуя, расстреляют нахуй. Сейчас не расстреливают. Расстрел, блядь, или пожизненные? Одно из двух будешь выбирать. Расстрела сейчас нету. Пожизненные никто не отменял. Не отменяли. Нет, не отменяли. Я и говорю, да, не отменяли. Скорее расстрел отменят, чем пожизненные. Ну, расстрелы так отменили. Всех маньяков, блядь, уже поубивали, а это ты не видишь, как их убивают. Они по телевизору кричат: оставьте мне мою жизнь, я даю обещание, что никогда не буду совершать преступление. Каждый день об этом показывают, как они молят, умоляют, блядь. Да. Маньяки эти ебаные. Ну так их все равно не расстреляют. Чего? Их не расстреляют сейчас, не расстреливают уже. Пожизненное дают, это хуже расстрела, блядь, там на острове голодный будешь сидеть, на острове, блядь, необитаемом. Ну, куда да. Самолеты не летают. А как поставки ваша... нет. Как ваша собака там? Жива! Не собаки, а собака. Ну, я говорю, собака. Жива, жива. А у вас еще уже вроде кошка есть? Есть. Мурлычет. Понятно, а как ее зовут? Неважно. Ну почему? Ну а тебе зачем? Просто интересно. Что тебе от этого легче будет, если имя кошки узнаешь? Ну нет. Понятно. Киска зовут, киска, киска. А к вам недавно ведь приходили какие-то бандюги, вы их прогоняли, да? Приходили, три бандита, блядь. А я с кислотой стояла, на всякий случай кислоту держала. В францовке, блядь, в глаза хотела хуйнуть, они убежали. А в... Не успела какой... прыснуть. Прыснуть не успела, блядь. А с какой кислотой? Соляной. Они вам вроде... Разведённая соляная кислота, блядь. Сразу нахуй ослепнешь. А где вы ее взяли? На рынке купила. Понятно. У Леваков. У Леваков купила. Они к вам вроде два раза приходили. Кто? Бандюги. Да они постоянно приходят, но когда-нибудь я их прысну. Ослеплю, блядь, подарю им зрение. Ну да. Так а, они у вас, по-моему... Глазки навеки закроются, блядь, с палочкой будут ходить. Они на вас... ощупь, ебена мать. А у него, они у вас, по-моему, просто просили фольгу для мяса. Чего? Они у вас, по-моему, просто фольгу для мяса просили. Откуда у меня фольга? Я что, мясник, ебёна мать? Ну, вы мало ли, вдруг, может быть, готовите. Ну и готовлю полкило, и что из этого? Ну, поэтому у вас может быть фольга. Еще ни разу нет такой мясной, чтобы в фольге мясо продавали. Чего несешь-то, ебаный в рот? Нет, ее готовят в фольге. Готовят в фольге? Да, в микроволновке. Где ее в пизде брать, фольгу? Ну, покупать. Да сейчас по всей Москве буду фольгу разыскивать. Этого не хватало. А чё вы вот не пустили к вам с повесткой в армию приходили? Не слышу. К вам с повесткой в армию приходили. Ах, меня в армию приходили, приходили, блядь, в армию хотели забрать. Угу. А что же вы не согласились? Ну, это только ёбнутые могут старухе повестку принести, только ёбнутые. Их надо загрести в сумасшедший дом, блядь. Вместе с повестками. Ну, они, а вдруг они просто ошиблись квартирой? Чего? А вдруг они просто квартирой ошиблись? Хуй они ошибутся, блядь! Ну, почему? Кусок хлеба в жопу не положат вместо рта. Хуй они ошибутся. А вы на парад Победы пойдете? Обязательно. Вас пригласили, да? В первом ряду там буду стоять. Ручкой махать буду. Вот наблюдаю по телевизору. Баба махает ручкой, это значит я. Хорошо. Вернее, старуха. Старуха махает рукой, это значит я. Хорошо. На мавзолее, блядь, буду стоять. Да, круто. А? Круто. Круто, круто, да, о. А что там ваши еще соседи? Соседи как соседи. А родственники ваши, дочка? Сосед как? Каждый вечер курит на площадке, блядь. Выслеживает. Да, кого? И рожем примечает, которые имеют вид на наши квартиры. А кто-то у него тоже отобрать пытается? Он спит и видит, сосед, мою квартиру, так что у тебя, видишь, блядь, какой конкурент, полковник милиции, блядь. Вот с кем будешь бороться. Ну да, действительно. А как ваша друг дочка... Друг друга поубиваете нахуй, а достанется моим родным. А как ваши родные там? Нормально. Радуются документам. Да они что-то долго уже радуются. Завещанию радуются. Обмывают. Но они что-то долго уже радуются. Чего? Они что-то уже долго радуются. Ах, долго радуются? Ну, это как Господь распорядится. Он хозяин. Он убирает к себе людей. Ну да. А к вам да. часто... А к вам они часто приезжают? Кто? Ну, родственники. Неужели редко? Конечно, часто. Откуда вы думаете, я сейчас вам звоню? А мне все равно. Ну, не из 218-й. Да даже не сомневаюсь, блядь. Кто ж сомневается-то? Надо быть какой дурой, чтобы сомневаться, что не из 218-й. Ну и раз я не из 218-й, значит, наверное, не оттуда все-таки. Оттуда, оттуда! Не еби мозги! Сколько лет уже ты мне ебешь мозги-то, блядь, а голос-то не меняется? Ну, вам же кажется... Таким родился, с таким и подохнешь. Ну да, но вам же может чужой голос казаться похожим. Нихуя мне не кажется, я голоса запоминаю, будь здоров. Особенно твой запомнила. Ну, хуй может... перепутаю. Ну... Из 218-й нахуячиваешь. Я слышал того, кто из 218-й, у него другой голос. Какого ты хуя слышал, ты сам оттуда? Нет, я его голос слышал. Чего? Я его голос слышал. Чего ты слышал? Его голос, он не такой. Знаю я, ебёна мать, твой голос. Вот. Знаю, ебёна мать. Ну, так аж... Ну, у него же другой голос, это не я. Да твой голос хуй я перепутаю с другим. Ну, не знаю. Если дружки только будут нахуячивать, или сыновья твои. У меня один сын. Молодого старого любой отличит. Там у него один там сын. Чего? У него один сын живет. Это ебёна мать твои сыновья и их дружок троица, блядь, под дверями хуячила, повестку приносила, ебёна мать. Да нет, по-моему, это не они были. Да, блядь. И сыновей включил, сам бандит, и сыновей подключил. Ну, сука, Господь за все пошлет, так нахуй расправится, блядь, что тебе мало не покажется. Ну,